Глава 7. Утром Жиль получил телеграмму от Жана с просьбой срочно позвонить по телефону. И вот теперь он задыхался от полуденной жары в маленьком почтовом отделении Беллака, встревоженный и вместе с тем обрадованный предстоящим разговором, который как бы свидетельствовал о том, что он в своей области еще имеет какой-то вес. Пришлось пройти через 3 обрадовавшихся ему секретарш, пока не вызвали Жана, и, наконец, откуда-то издалека, словно с другой планеты, донесся его голос. «Алло, Жиль, как дела? Лучше себя чувствуешь?» «Да? Ну, я так и знал. Рад, очень рад, дружище!» Идиот несчастный. Незаслуженно обругал его про себя Жиль. «Ничего ты не знал, ты представить себе не мог, что произойдет. Не говори мне, как моя сестрица, что ты надеялся на чистый воздух лимузена. Мне стало лучше, потому что здесь нашлась женщина, которая полюбила меня. И я принимаю ее любовь. Не мог же ты это предвидеть?» Но, думая о своем, он все же отвечал отрывистыми, спокойными фразами, словно тяжело раненый человек, жизнь которого, наконец, спасена, и который понимает, как он напугал друзей. «Слушай», — продолжал Жан, — «Лену насмерть разругался с шефом. Предполагается передать международный отдел тебе. Клянусь, это правда. И я тут, представь, ни при чем. Ну, что ты на это скажешь?» Он явно ликовал, и Жиль напрасно старался разделить его радость. Наплевать ему было на все эти перемещения. Должность, которую ему раньше так хотелось занять, теперь стала для него ничего не значащим пустяком. «Это, конечно, будет не раньше октября. Я без церемоний сказал шефу, что ты смылся куда-то. О депрессии, разумеется, ни слова. Сам понимаешь, сейчас это произвело бы невыгодное впечатление. Возвращайся как можно скорее, хотя бы на несколько дней. Пусть шеф посмотрит на тебя, а то, знаешь, наши милые дружки...» «Так значит, моя депрессия произвела бы неприятное впечатление?» — иронически думал Жиль. «Порядочный человек, выходит, не имеет права заболеть? Хороший журналист непременно должен быть счастливцем, весельчаком, даже распутником. Кем угодно, только не неврастенником. Честное слово, кончится тем, что в один прекрасный день меланхоликов начнут угощать цианистым калием. Тот-то будет отравителем работы». «Ну, рад?» — раздался ласковый голос Жана, должно быть, чрезвычайно довольного своей сердечностью. «Когда приедешь?» «С завтрашним поездом», — не очень уверенно ответил Жиль. «Самолета нет, ты же знаешь, приеду завтра экспрессом в 11 вечера». «Выезжай-ка лучше сегодня». Жиль вдруг возмутился. «Что за пожар? Если шеф действительно решил назначить меня, так неужели он не может подождать денек?» Наступило молчание, затем Жан коротко и разочарованно произнес. «Я думал, для тебя это пожар, вот и все. Приеду на вокзал к поезду встречать тебя. До свидания, старик». Он повесил трубку. Жиль вытер мокрый лоб. В кабине сгущалась невыносимая духота. 3 часа дня у него было назначено свидание с Натали. Неужели он только из-за этого задерживается? А ведь он знал, что когда у них в редакции освобождается важная должность, действительно начинается пожар. Должно быть, основательная там сейчас суматоха. А он из-за женщины может упустить случай. Надо сейчас же позвонить Жану и сказать: «Выезжаю сегодня же». Он нерешительно топтался перед телефонисткой. И вдруг увидел в окно, как на ветру колышется пшеница, зеленеет трава. Представил себе Натали, ее жаркие ласки, меткие слова. И быстро вышел. Лоран ждал его у двери, сидя за рулем своей машины. «Ну что, хорошие новости или плохие?» У него был искренне встревоженный вид. И Жиль, который обычно его не замечал, на минуту почувствовал настоящую симпатию к этому простодушному существу с большими голубыми глазами. Он улыбнулся Флорану. Можно сказать, улыбнулся мужественно, так как в эту минуту Флоран ехал почти в притирку к большому грузовику. «Мне предлагают в газете довольно высокую должность». «Ну вот, все разом и уладится», — воскликнул Флоран. «Все уладится. Я всегда говорил, жизнь — это как волны в море. Одна несет вверх, другая — вниз». И он изобразил руками движение волн, чуть не вывернув при этом машину в кювет. Быть может, Флоран был прав, но Жиль не решился сказать в ответ, что лично он страшится и счастливых, и несчастливых волн, страшится и ответственности, ожидающего на новом месте, и любви Натали, и будничности, и одиночества.